конклав света, борозды яви и знамя прорастающих, судьбы кубок в излияниях, черта материи мира тонкого, сумеречная полоса, разделение в цветах, звучаниях, кола жизни, предначертаний, вереница дня и ночи, коловраты звезд, теперь и ранних, сходящих на ниве из полосы млечности, дорога путеводная, дорога из знаний, произрастанием личности реки коловрат посередине по элику и мысли от высшего, от предначертаний, от воззваний, клубок ли ариадны, то ведь вести переданные, макаш нит вплетает, веретено, словно ветерок играет щелнами, вот мироздание с телесной конвой, обрамленность черт, чела, где на голове каждый волосок принимает, связь и череда длина, опоясан каждой вереницей добра и зла, единые воды, глубина познаний, бьет ключ под землей, проявляется родник в далеких чертогах соединения всех нитей, когда нет граней, когда сияет звезда, кристалл на наших тканях отмыкают уста, воспряли от проседей, мысли теперь равнозначные, родовая ветвь, боги в истинности воплощениях, вектора многосложности, связи в бытующем, стихии центробежные, ключи веренные, скрытый сток, любви приток, вселенская тропа в ясности.